Он чувствовал, что опасность флота впереди стремительно возросла. Большинство его атак не смогли прорвать оборону флота. С самого начала сражения ему удалось уничтожить только два линкора. Этот результат битвы вызывает грусть. Нет никакого способа. Количество этих космических кораблей слишком велико. Благодаря умным построениям и взаимной помощи они могут легко защищаться от атак гигантской черепахи. Однако у великой черепахи нет возможности остановить атаки этого флота. Ее физическая сила быстро истощается. В конце концов, в отличие от монстра, такого как Фан Юнь, постоянное использование крупномасштабных навыков, таких как расширение пространства, очень истощает. Бум, бум, бум. В конце концов, некоторые атаки обрушились на тело гигантской черепахи, оставив огромные ямы и вырвав ее плоть и кровь. Ха-ха-ха, это отличная возможность, мы еще не собрали ткани тела этой черепахи. Увидев, что гигантская черепаха серьезно ранена, Хуажун закричал от волнения. Через голографическую проекцию на своем корабле Бирн кивнул в знак согласия. Оба командира очень взволнованы. Пройдет совсем немного времени, прежде чем с этой гигантской черепахой разберутся. А после этого в их сумку упадет великая змея. Фуф, наконец-то я могу дать объяснение патриарху. Хуажун вздохнул с облегчением. Наблюдая за борющейся в космосе черепахой, его глаза постепенно заострились. Раны на теле гигантской черепахи увеличиваются с каждой секундой. По его оценке, эта черепаха, вероятно, умрет еще через 10 секунд. Не цельтесь в голову черепахи, обязательно убедитесь в целостности ее головы. Хуажун дал указания своим людям. Обычно ткани мозга этих существ являются наиболее достойными исследования. Хотя другие части тела не бесполезны, они гораздо проще и не являются важным компонентами. Только то, что находится в голове, является самым сложным и важным, особенно их энергетические кристаллы. В предыдущем разговоре с высшими чинами его лидер подчеркнул, что он должен сохранить целостность головы у этих существ. Еще больше атак обрушилось на гигантскую черепаху. Половина его тела была взорвана. Из его ран водопадом лилась кровь, выглядя особенно мрачно. У-у-у. Гигантская черепаха завыла от боли, ее глаза покраснели. Она хотела начать яростную контратаку и уничтожить этот ненавистный флот. К сожалению, у нее не хватило сил. Глава 545. Появление великого змея. В голове гигантской черепахи зародилось отчаянное настроение. Алый цвет медленно исчезал из ее глаз. Даже жизнь в ее глазах медленно исчезали. Гигантская черепаха уже у конца своей жизни. Она скоро умрет. В атаку. В центре управления командного корабля пятого неба Хуажун громко крикнул. Бесчисленные лазерные лучи и ракеты полетели в сторону тела гигантской черепахи. Если эти атаки обрушатся на гигантскую черепаху, смерть будет ее конечным пунктом назначения. Однако в этот критический момент пространство перед гигантской черепахой слегка подернулось рябью, а затем перед ней появилась чрезвычайно страшная змея. Эта змея огромна. Длина его тела составляет более 15 000 километров, а диаметр – не менее 600 километров. В тот момент, когда это существо появилось, оно напугало всех солдат и экипаж флота. Бум, бум, бум. Лазерные лучи упали на тело гигантской змеи. Эти лазеры создавали ямы диаметром от десятков до сотен метров, но по сравнению с его гигантским телом эти раны нельзя было даже считать царапиной, и вскоре даже эти раны исчезли. Это тот самый гигантский змей? Хуажун немедленно обнаружил внешность Фан Юня. Он был сильно шокирован нынешним размером Фан Юня. Основываясь на данных, предоставленных приборами их космического корабля, длина этой змеи достигла колоссальных 15 000 километров, а ее диаметр составляет 625 километров. Эти цифры чрезвычайно ужасающие. Это абсолютно экстраординарное существо высшего класса. Жизненная сила такого огромного существа невообразимо буйна. Как бы то ни было, аппаратура обнаружения жизни на каждом корабле уже начала бешено вибрировать, почти на грани взрыва. Насколько сильна жизненная сила этого монстра, Хуажун был удивлен интенсивностью жизненных сил Фан Юня. Раньше жизненная сила великого змея уже превышала 99% правителей и звездных зверей, но теперь она находится на совершенно другом уровне. Он слышал, что ткани тела великого змея, которые они вернули, сыграли очень важную роль в исследованиях лекарств для исцеления, улучшения и продления жизни. И теперь тело великого змея стало больше. Конечно, также возможно, что эта гигантская змея, не та, с которой они имели дело раньше. Дело не в том, что Хуажун угадывает случайным образом, но это действительно невероятно. Эта змея по меньшей мере вдвое больше гигантской змеи, с которой они имели дело раньше. Всего за несколько десятилетий, как могли размеры этого существа взлететь до такой степени. Однако дело не в том, что такой возможности вообще нет, ведь само появление правителей – великая тайна. Хуажун не удивится, независимо от того, какие способности используют эти монстры. Думая об этом с этой точки зрения, увеличение размера, в конце концов, не кажется таким уж большим делом. «Командир Хуажун, что нам теперь делать?» Бирн посоветовался с Хуажуном. Он не знает, что делать дальше. В конце концов, появление гигантской змеи слишком страшно. Хотя он находится в центре огромного и мощного флота, необъяснимый след страха поднялся в сердце Бирна. «Бирн, давай воспользуемся обычной стратегией. Мы должны проверить силы и мастерство этого существа, прежде чем составлять план». Хуажун поколебался, затем сказал: «Не пугайтесь появления этого существа, наш флот не слаб, справиться с этим не должно быть слишком сложно». Услышав слова Хуажуна, Бирн немедленно приказал небольшой команде выйти и проверить силу чудовищного змея. Бум, бум, бум. Когда они полетели вперед, оружие этих линкоров было быстро заряжено, после чего бесчисленные лазерные лучи полетели в сторону Фан Юня. Однако в тот момент, когда эти лазерные лучи приблизились к Фан Юню, они были отклонены, улетев в далекую темноту. Фан Юнь использовал продвинутый космический барьер. Он никогда раньше не беспокоился об энергии, но качество ее возросло после эволюции, что позволило ему легко отражать эти атаки. Сразу после сопротивления этой первой волне атак, Фан Юнь внезапно полетел вперед. Он широко открыл рот, затем тяжело закрыл его, лязгнув зубами. У противоположной команды было 20 боевых кораблей. Они были довольно далеко друг от друга, примерно в 10 миллионах миль, но после укуса Фан Юня пространство вокруг начало сжиматься, исчезая из вселенной и появляясь в животе Фан Юня. Пожирание небес. Это талант родословный, который Фан Юнь получил после ее эволюции. Этот навык таланта уже находится на максимальном уровне. Фан Юнь мог легко использовать его на полную мощность в тот момент, когда он его получил. Конечно, сейчас он не раскрыл всю силу этого таланта. Он едва использовал часть его силы. В конце концов, атака, с которой он только что столкнулся, не была особенно мощной, и причина, по которой он проявил этот навык, заключалась в том, чтобы сдержать врага. Гигантская черепаха серьезно ранена. Если противник начнет атаку в это время, это может создать смертельную ситуацию для гигантской черепахи, в результате чего она потеряет свою жизнь. Это ситуация, которую Фан Юнь абсолютно не хочет видеть. Поэтому Фан Юнь решил продемонстрировать часть своей мощи, шокировав противника и заставив их отступить. «Командир Хуажун, что нам делать?» – спросил Бирну Хуажуна с неуверенным выражением лица. Оба они были шокированы и напуганы способностью, которую только что использовал Фан Юнь. Однако Хуажун почувствовал, что это прекрасная возможность. Один из двух их врагов серьезно ранен. Самое главное, что гигантский змей должен защищать гигантскую черепаху, не давая ей возможности использовать всю свою мощь. Можно сказать, что великий змей в данный момент находится в сдержанном состоянии. Такая возможность выпадает раз в жизни. Однако, если они позволят им уйти и раны гигантской черепахи заживут, их положение будет очень мрачным. Гигантской змее больше не придется беспокоиться о черепахе. Им придется столкнуться с более сильным, необузданным и яростным великим змеем. В сочетании с помощью великой черепахи, они столкнутся с опасностью уничтожения. Хуажун столкнулся с двумя вариантами: сдаться и отступить, или начать полномасштабную атаку и сделать ставку на то, что на этот раз они смогут разгадать великого змея. «Атакуйте!» Хуажун громко отдавал приказы в микрофон. Он приказал своему флоту сотрудничать с флотом Бирна, чтобы окружить двух бегемотов и начать атаку на них обоих. Многие космические корабли начали выстраиваться в очередь, как только их капитаны получили инструкции. Глава 546. Ожесточенная битва. Под командованием Хуажуна тысячи космических кораблей направились к Фан Юню, но прежде чем они смогли даже приблизиться, они были мгновенно поглощены им. Вместе с ними метеориты, пыль и космическое излучение в этой области полностью исчезли, создав настоящую пустоту. Это. Бирн и Хуажун задрожали, увидев эту сцену. Эта способность слишком ужасна. У космических кораблей не было времени атаковать или даже отреагировать. Благодаря этому навыку значительно возросла не только моя сила, но и скорость поглощения. Подумав об этом, Фан Юнь почувствовал себя очень взволнованным. «Командир Хуа Жун, этот гигантский змей немного слишком силен, не так ли?» На своем командном корабле Хуа Жун посмотрел на голографическую проекцию перед собой и ответил Бирну. «Он действительно очень силен. Что испытало это существо за последние 50 лет? Как это могло так сильно измениться? Даже если бы он эволюционировал, он не должен измениться до такой степени». Бирн был очень озадачен. «Это не просто эволюция. Как будто перед ним появился еще один великий змей. Это немыслимо. В любом случае, мы должны убить это существо». Хуа Жун глубоко вздохнул и сказал: «Скажи всем войскам, чтобы готовились. Они будут немедленно отправлены. Сегодня. Либо нас убьют эти два бегемота, либо мы убьем этих двух бегемотов». Он стиснул зубы и сказал: «Он полон решимости либо выполнить свою миссию сейчас, либо умереть здесь. Это». Услышав слова Хуа Жуна, Бирн, казалось, немного колебался. «Это ставка на весь флот. В случае, если что-то случится, с ними действительно будет покончено». Поэтому в это время Бирн попытался предостеречь Хуа Жун. Однако Хуа Жун даже не дал ему шанса. «Бирн, если мы не примем меры сегодня, иметь дело с этими двумя существами в будущем будет только сложнее. Подумай об этом. Гигантская черепаха обладает приличной боевой мощью и отличной поддержкой. Как только она восстановится до своего пика и поможет великому змею, мы окажемся в отчаянной ситуации». Хуа Жун громко закричал, заставляя Бирна замолчать. На самом деле, он тоже это знает, но у него странный склад ума. Он не хочет ставить все на одну битву. «Хорошо, прикажите своему флоту осадить этих двух монстров». Сделав глубокий вдох, Бирн кивнул и тоже начал отдавать приказы своему флоту. «Черт возьми, эти ублюдки вообще не планируют отступать». Фан Юнь усмехнулся сразу после того, как увидел волны космических кораблей, несущиеся к нему. Похоже, что он и раньше обходился с ними слишком легко. Увидев, как эти космические корабли устремляются к нему, его тело вспыхнуло, направляясь к правому флангу флота. Бум, бум, бум. Космические корабли на противоположной стороне взяли на себя инициативу и начали атаку. Увидев, что Фан Юнь направляется к ним, эти лазерные лучи заполнили большую область, подобно метеорам, направляясь в сторону Фан Юня. Фан Юнь не обращал внимания на эти атаки. Он использовал космический коллапс в пространстве вокруг себя, а затем немедленно воплотился в черную дыру. В одно мгновение Фан Юнь исчез, сменившись черной дырой диаметром почти в 1000 километров. Эта черная дыра излучала ужасающую гравитацию, поглощая все корабли вокруг себя. Крики раздавались с этих космических кораблей, но вскоре исчезли, так как люди, которые их издавали, распались на молекулы. Безусловно, они не должны беспокоить гигантскую черепаху. Фан Юнь вернулся в свою обычную форму, затем оглянулся. Гигантская черепаха в настоящее время находится в полусне. Все ее тело изрешечено дырами. Состояние ужасно. Отчаяние и мрак в его глазах исчезли, сменившись благодарностью и беспокойством, когда он посмотрел на Фан Юня. Травмы гигантской черепахи быстро улучшаются. Его скорость восстановления, естественно, несравнима со скоростью Фан Юня, но она все еще намного превосходит обычных правителей и звездных зверей. Между Фан Юнем и большой черепахой не так уж большое расстояние, потому что он должен был защитить ее. Если расстояние между ними слишком велико, Фан Юнь не может гарантировать, что сможет защитить гигантскую черепаху в любой момент времени. Рев. Фан Юнь громко взревел на самые быстрые космические корабли на противоположной стороне. Он немедленно использовал разрушительную антиматериальную бомбу, чтобы превратить их в металлолом. Бесчисленные космические корабли посылали лазерные лучи в сторону Фан Юня, но он уже исказил пространство вокруг него, отклоняя эти лазерные лучи в далекое пространство. Каждую секунду сталкиваясь с сотнями тысяч атак, каждая из которых была способна легко уничтожить планету, энергия Фан Юня быстро расходовалась. Даже он, сильно обременен использованием продвинутого космического барьера на такой большой площади и за такой длительный период времени, у него нет выбора, слишком много боевых кораблей атакуют. Он должен был не только защитить себя, но и рассмотреть гигантскую черепаху позади себя. Увидев, как Фан Юнь отчаянно защищает его, Серьезно раненая гигантская черепаха расширила глаза. «У-у-у!» Гигантская черепаха громко завыла, выражая свое нежелание и недовольство. Фан Юнь не ответил гигантской черепахе. Он все еще сильно защищался от приближающихся атак, отступая. Внезапно он укусил гигантскую черепаху в спину, и в следующую секунду они оба исчезли. Бум, бум, бум. Различные энергетические лучи бомбардировали область, где раньше был Фан Юнь, но в это время Фан Юнь полностью исчез вместе с гигантской черепахой. Бум. Пространство неподалеку внезапно искривилось, из которого появились гигантская змея и маленькая черепаха. Тело этой гигантской змеи было изрешечено ранами. Причина этого в том, что Фан Юнь насильно путешествовал в космосе, подвергаясь бесчисленным атакам. Из-за своих необдуманных действий он выдержал серьезную негативную реакцию. Вывалившись из гиперпространства, Фан Юнь уставился на противоположный флот. К счастью, его защита очень высока, иначе он бы уже превратился в мясной соус. Гигантская черепаха получила очень небольшой урон, потому что Фан Юнь получил большую его часть. Фан Юнь часто использовал этот метод, чтобы уйти раньше. На самом деле он мог бы силой выдержать ответную реакцию и уйти, но гигантская черепаха в плохом состоянии. Даже если он выдержит большую часть повреждений, гигантская черепаха, скорее всего, умрет. Ха! Фан Юнь взглянул на гигантскую черепаху. По сравнению с ним гигантская черепаха выглядит очень маленькой. Пока Фан Юнь смотрел на нее, гигантская черепаха оглянулась и слабо заскулила. Глава 547. Месть. Хотя тело гигантской черепахи все еще в основном разбито, ее раны быстро заживают. По его оценке, примерно через 10 дней, полмесяца гигантская черепаха будет полностью восстановлена. Фан Юнь мягко успокоил обиженную черепаху. В то же время в его сердце бурлил гнев. Эти ублюдки. Фан Юнь был очень зол. Если бы он опоздал на секунду, гигантская черепаха, вероятно, умерла бы. Гигантская черепаха была с ним на протяжении веков. Это его лучший друг и давний спутник. Он испытывает к этому глубокие чувства. Фан Юнь глубоко хранил в своем сознании агрессию пятого и шестого небес. Рано или поздно он заставит их заплатить за это. Только когда эти два неба будут уничтожены, я смогу излить свою ненависть. В огромных зрачках Фан Юня вспыхнул резкий свет. Сразу же после этого он завернул гигантскую черепаху своим хвостом и вылетел из этого места. Они уже находятся на определенном расстоянии от поля боя. Этим двум флотам будет нелегко догнать их. Теперь ему нужно подождать, пока рана гигантской черепахи не заживет, прежде чем вернуться, чтобы отомстить этим парням. Фан Юнь не знал, смогут ли эти парни сбежать. В конце концов, он сильно вырос как в размерах, так и в силе. Один только его размер больше, чем у многих планет, и достигает 15000 километров. В то же время он приобрел новые навыки. Если другая сторона достаточно осторожна, они могут покинуть это небо и разработать другой план. Но если они достаточно жадны и высокомерны, они могут просто вернуться. Фан Юнь надеялся, что они будут более жадными. Он хотел как можно скорее отомстить за гигантскую черепаху. Если эти флоты вернутся на пятое или шестое небо, все может стать немного более хлопотным. Хотя он хочет отомстить за большую черепаху, он не идиот. Он не планирует мчаться к лагерю врага. С силой нынешней властью все еще должна быть некоторая опасность проникнуть во внутренние районы пятого и шестого небес и сразиться с ними на их родном поле. Поэтому, если этот флот коалиции войдет на пятое или шестое небо, ему, возможно, придется отложить вопрос о мести, по крайней мере, до тех пор, пока он немного не окрепнет. Уф! Фан Юнь облегченно вздохнул в своем сердце. Он повел гигантскую черепаху к далекому звездному полю и ждал почти полмесяца, прежде чем ее раны заживали. После своего выздоровления гигантская черепаха не была так обижена, как раньше. В данный момент он выглядел очень живым и счастливым, потому что Фан Юнь, наконец, проснулся. Это было ощущение расслабления и безопасности, как будто, пока Фан Юнь был там, не будет никаких проблем. Все трудности были пустяками перед Фан Юнем. По сигналу Фан Юня гигантская черепаха повела его на поиски этого флота, и вскоре после этого они столкнулись с огромным флотом. Этот флот в точности является флотом коалиции Хуажуна и Бирна. Они также ищут Фан Юня и гигантскую черепаху. Ранее они направили информацию о последнем сражении вместе со своей просьбой об отступлении вышестоящим, но их просьба была отклонена. Их лидеры приказали им продолжать поиски гигантской змеи и гигантской черепахи, поэтому они могут только это сделать. Конечно, начальство заверило, что они не пошлют их на верную смерть, гарантируя, что они пошлют флот, чтобы поддержать их и уверенно продолжить поиски. Новость о повторном появлении гигантского змея распространилась по всей сети. После такого длительного стабильного периода большинство людей забыли о великом змее, но с его появлением они быстро впали в печаль. В прошлом битва между великим змеем и флотом коалиции развернулась на нескольких звездных полях, почти четверть галактики. К счастью, период сражения был довольно коротким. На этот раз неизвестно, как долго продлится битва и какой будет урон. Дарн, гигантская змея появилась снова, и, согласно достоверной информации, это чудовище стало еще сильнее, чем раньше. В общей спальне, взволнованно сказал Нара, после такого долгого времени они сильно выросли, но все еще находятся в академии. Просто они уже не студенты, а ответственный персонал. Просто эти двое всегда были соседями по комнате. Дарн сильно изменился за последние 50 лет. Когда его друг был убит великим змеем, он был очень зол и даже отправился с армией сражаться против него. После того, как великий змей преподал ему незабываемый урок, ненависть в его сердце сильно ослабла. После такого долгого времени его ненависть давно рассеялась. Теперь, снова услышав о великом змее, он не испытал ничего, кроме изумления. Эта змея действительно появилась снова. Дарн выглядел очень удивленным. Через мгновение он снова спросил, где он появился на этот раз. Это уже на шестом небе или на пятом небе? Нет. Нара покачал головой и сказал, он все еще на седьмом небе. Говорят, что он сильно вырос, достигнув длины в 15 000 километров. Это не что иное, как планета. Флот коалиции все еще должен искать его на этот раз. Интересно, что будет дальше? Как это существо смогло вырасти таким большим? Глаза Дарна расширились. Сначала это существо было меньше 1000 километров в длину, но теперь его размеры увеличились в десятки раз за относительно короткий промежуток времени. Его темпы роста действительно поразительны. Да, ходят слухи, что интерес лидеров пятого и шестого небес к великому змею стал еще больше. Особенно шестое небо, говорят, что они скоро отправят флот из миллиона боевых кораблей, чтобы захватить его. Нара выглядел очень взволнованный. Он чувствовал, что на этот раз на седьмом небе будет хорошее шоу. Там произойдет беспрецедентная битва. Такой большой флот. Дарн снова был потрясен, чувствуя, что его маленькое сердечко не выдерживает такого волнения. Они собираются перенести все боевые корабли на это небо. Уголок его рта дернулся. Дарн потерял дар речи. Шестое небо уже послало сотни тысяч боевых кораблей, и теперь они планируют послать еще больше. Как они собираются защищать важные области в своей родной области? Они тоже боятся, усмехнулась Нара. Высшие чины шестого неба боятся, что великий змей войдет в их небеса после того, как тот покинет седьмое небо. В это время шестое небо станет главным полем битвы, и гигантский змей определенно будет бушевать по всей их родине, чтобы осуществить свою месть. Ты должен знать, что разумные существа, такие как великий змей, хранят свою ненависть. Я боюсь, что на этот раз шестое небо будет в беде. Дарн покачал головой и сказал, правители на их территории могут несколько раз бунтовать. Как ты и сказал, правители умны. Глава 548. Добыча и охотник. В конце концов, в обычное время эти флоты подобны цепям, которые удерживают их на определенной территории и не дают им свободно передвигаться. За долгое время у этих существ накопилось глубокое негодование. В обычное время эта обида глубоко скрыта, но пока у них есть возможность, они, конечно, не упустят ее. Поэтому шестое небо должно как можно скорее разобраться с великим змеем. Если флот Миллионник задержится на 50 лет, как в прошлый раз, последствия будут немыслимыми. Движение шестого неба на этот раз очень рискованно, но, как сказал Нара, у них нет выбора. Гигантский питон становится все сильнее в очень быстром темпе. Более того, каждый раз, когда он исчезает, они вообще не могут его найти. Если бы великий змей решил пересечь седьмое небо на шестое небо, переместив поле битвы туда, последствия были бы невообразимы. Поэтому на этот раз они настроены исключить эту возможность из зародыша. Они не могут дать великому змею ни малейшего шанса попасть на шестое небо, даже рискуя вызвать беспорядки на своих небесах. В конце концов, гигантский змей доставляет больше хлопот и с ним труднее иметь дело, чем с любым правителем на их небесах. Фан Юнь тоже узнал об этой новости. Он знал, что шестое и пятое небо пошлет еще больший и мощный флот, чтобы справиться с ним, как и раньше. Однако он не беспокоится, он уже не тот змей, каким был раньше. Чем больше флотов прибудет, тем лучше. Это не шестое или пятое небо. Независимо от того, сколько космических кораблей прибудет, они могут служить ему только пищей. Я превращу все эти космические корабли в очки биоэнергии. Фан Юнь моргнул, уставившись на флот внизу. Этот флот – объединение Бирна и Хуажуна. На данный момент все космические корабли во флоте расположены в очень плотном строю. Это очень мощное оборонительное сооружение, защищающее от любого внезапного нападения. Очевидно, что с ужасающим ростом Фан Юня Хуажун и Бирн почувствовали серьезный страх. Они не решаются повторить предыдущую формацию приманки, выбирая такую оборонительную формацию, чтобы сохранить свою жизнь. Фан Юнь не боялся их формирования железной бочки. С гигантской черепахой инициатива находится в его руках. Он может атаковать и отступать, как ему заблагорассудится. Не говоря уже о том, что он стал намного сильнее. Перед лицом его пожирания небес это образование не имеет большого смысла. Он с легкостью может поглотить от сотен до тысяч космических кораблей. Фан Юнь и гигантская черепаха последовали за флотом. Фан Юнь решил начать скрытую атаку. Вжух! Он внезапно появился позади команды и без колебания использовал пожирание небес. В одно мгновение в пространстве перед ним появилось странное искажение. Это была виртуальная змееголовая голова шириной почти в миллион километров. Как только он закрыл рот, окружающее пространство уменьшилось, и космические корабли в этом пространстве соответственно уменьшились. Наконец, виртуальная змеиная голова исчезла вместе с закрытием рта Фан Юня. Все эти космические корабли оказались во рту Фан Юня. Эти действия могли показаться медленными, но на самом деле они были выполнены менее чем за 2 секунды. В мгновение ока сотни космических кораблей исчезли. Эти сотни кораблей обеспечили Фан Юня 50 миллиардами очков биоэнергии одновременно. Для следующей эволюции Фан Юню нужно 500 миллиардов очков. То есть, пока он использует ту же стратегию и съест еще 9 космических кораблей, он может быстро эволюционировать. Это гигантский змей. Быстро. В атаку. После того, как Фан Юнь проглотил небольшой флот, его сразу же обнаружили. Многие люди кричали, чтобы напасть, в то время как другие паниковали. «Маленькая черепашка, пойдем!» Фан Юнь помахал гигантской черепахе. Гигантская черепаха немедленно использовала свою способность расширять пространство вокруг них, а затем использовала свою скрытность и космические манипуляции, чтобы заставить облегчить побег. Когда флот отреагировал и полетел к их местоположению, они уже исчезли. Бирн, гигантский змей, снова появился. Хуажун связан с Бирном. Это чудовище играет с нами, черт возьми. Это чудовище. Хуажун почувствовал, как в его сердце закипает гнев. Он чувствовал себя униженным, когда с ними обращались как с добычей и открыто дразнили. Однако причина, по которой он так разозлился, заключалась в том, что их положение поменялось. Положение жертвы и охотника изменилось так быстро, что он почувствовал себя бессильным. Подумать только, что флот, состоящий из сотен тысяч передовых боевых кораблей, будет рассматриваться существом как добыча. Этот монстр, возможно, уже является правителем 5-го уровня. Хуажун сказал Бирну, существа такого уровня это не то, что мы должны провоцировать. Да, кивнул Бирн с горьким выражением на лице, но что мы можем сделать? Мы уже сильно обидели гигантского змея, с мстительной природой правителей. Он не отпустит нас. Да, ты прав. Хуажун кивнул. На его лице было раздраженное выражение. Бирн, мы можем продолжать держаться только сейчас. Наша ситуация изменится к лучшему, как только прибудет подкрепление. Подкрепление на этот раз самое сильное за всю историю. Ее можно назвать миллионной армией. Шестое небо пошлет флот из 1 миллиона боевых кораблей, а пятое небо пошлет 500 тысяч боевых кораблей. За этого гигантского змея даже пятое небо заплатит большую цену. Если они не будут осторожны, правители, вернувшиеся на их небеса, не упустят эту возможность вызвать хаос. В течение следующего периода времени Фан Юнь пожирал флот Бирна и Хуажуна, кусочек за кусочком. Используя навык родословной пожирания небес, Фан Юнь возвращался с полным желудком каждый раз. Что касается травм, то в основном это были небольшие раны, нанесенные отчаянной контратакой флота. Самая тяжелая травма была нанесена его жадностью 2 дня назад, когда небольшая часть его тела была взорвана. Конечно, при его размерах небольшая часть его тела имеет длину более 2000 километров. Однако в то время он почти проглотил 1000 линкоров одновременно. Это привело к тому, что его очки биоэнергии достигли необходимых 500 миллиардов и даже превысили их. Теперь он на один уровень выше. Его первоначальная длина тела в 15000 километров увеличилась до 18000 километров. Кроме того, добавив очки навыков, которые он получил после этой эволюции, и очки навыков, которые он накопил из-за увеличения репутации, он набрал достаточно очков навыков, чтобы улучшить некоторые из своих навыков. Глава 549. Психическое давление. За это время было получено 80 миллиардов очков репутации, но после достижения отметки в 1 триллион, точка, за которую выдавались очки навыков, изменилась, поменявшись на один раз каждые 40 миллиардов. На данный момент количество его очков навыков превысило 500, что достаточно для того, чтобы он один раз обновил разрыв гаммы. Потратив 400 очков навыка на улучшение этого навыка, он достиг 3-го уровня. С точки зрения чистой разрушительной силы, этот навык самый сильный. Перед лицом его нынешних врагов разрушительная антиматериальная бомба способна одновременно уничтожить десятки линкоров с активным энергетическим щитом. Однако, как только он использует разрыв гаммы, он может легко уничтожить более 3000 линкоров одновременно. Их мощные энергетические щиты ничем не отличаются от бумаги перед этим умением. Даже на 3М уровне этот навык ужасающе силен. Если он пренебрежит опасностью и войдет в центр формирования флота, то, используя этот навык, он сможет уничтожить по меньшей мере 5000 боевых кораблей и повредить бесчисленное множество других. Фан Юнь оправлялся от полученных травм. Флот коалиции стал чрезвычайно чувствительным под его неоднократными атаками. Иногда, даже если они оставляют многих из своих сородичей, они все равно без колебаний начинают контратаку на него. Фан Юнь не спешил подбегать, в конце концов, он все еще серьезно ранен. Примерно через полмесяца тело Фан Юня вернулось в свое пиковое состояние. В настоящее время он накопил более 600 миллиардов очков, но потребность в эволюции составляет 800 миллиардов. Другими словами, если он получит еще 200 миллиардов, он может эволюционировать. Ни в коем случае, пожирание небес слишком подходит Фан Юню. Он использовал его, чтобы пожирать бесчисленные космические корабли. Более того, с помощью гигантской черепахи они владеют абсолютной инициативой, флот не может причинить им ни малейшей угрозы. Фан Юнь, который оправился от ран, сразу же подумал об этом флоте коалиции. Ему нужно увидеть их нынешнюю ситуацию, прежде чем решиться на атаку. Флот легко найти. В конце концов, след и хаос, которые они оставляют после себя, нелегко очистить, как бы они ни старались. После прибытия туда, Фан Юнь увидел, что флот движется вперед в строю из стрелок. В настоящее время количество космических кораблей в этом флоте значительно сократилось. Конечно, что касается поврежденных космических кораблей, их очень много, более чем достаточно, чтобы повлиять на стабильность флота. Однако больше всего пострадали сердца людей. Постоянная охота на Фан Юня и их неспособность что-либо сделать вызвали страх и ужас, которые размножились в их сердцах. Ха-ха. На одном из космических кораблей флота солдат сказал своему спутнику: «Я надеюсь, что этот змей больше не будет беспокоить нас». Этот солдат молился с умоляющим выражением лица, его лицо выглядело особенно усталым. Непрерывные смертоносные атаки гигантской змеи вызывали у них сильную усталость и страх. Каждое внезапное нападение оказывало на них огромное давление. Под этим давлением их дух в конце концов устал. В последние несколько дней Бирны Хуажун оба заметили эту ситуацию. Они попросили капитана каждого корабля уделять пристальное внимание эмоциональному состоянию своего экипажа и солдат. Однако, хотя лидеры уделили больше внимания этому вопросу, они все равно не смогли добиться значительных изменений. Есть два способа залечить эмоциональную травму солдат. Один – это выбраться с седьмого неба, а второй – убить гигантского змея. К сожалению, они не могут сделать ни того, ни другого, поэтому они могут только стараться изо всех сил, чтобы облегчить травму и давление, с которыми сталкивается их экипаж. Если ситуация в ближайшее время не изменится, у кого-то в конечном итоге произойдет психический срыв, и это вызовет цепную реакцию. «Командир Хуажун, когда прибудет подкрепление?» На проекционном экране спросил Бирн с озабоченным выражением лица. Он мог ясно видеть проблемы своего флота. Помимо большого количества поврежденных космических кораблей, Психическое состояние большинства солдат очень плохое. Это явно скрытая опасность, которая может привести к краху флота. «Пусть все держатся», — сказал Хуажун. «Согласно моим новостям, подкрепление прибудет примерно через неделю. Мы должны сообщить эту новость солдатам», — сказал Хуаронг после некоторого колебания. «Нет необходимости держать эту новость в секрете. После его распространения боевой дух и психическое состояние солдат должны улучшиться». «Хорошо», — Бирн тоже вздохнул с облегчением. «С ясным временем у каждого будет свой итог и надежда выжить. Лулян, есть хорошие новости», — на корабле солдат сказал своему спутнику с удивлением. Его спутник, тот, кто молился раньше, выслушав, что сказал его спутник, он посмотрел на него в замешательстве. Не давая Лолину возможности заговорить, солдат взволнованно сказал: «Согласно новостям, опубликованным командующим, наше подкрепление прибудет через неделю». Глаза Лолина сразу же загорелись. Услышав это, он быстро попытался подтвердить: «Действительно, конечно, это правда». Его спутник непонимающе посмотрел на него и сказал: «Может ли это быть ложью? Это новости от главы флота. Если новость окажется ложной, эта ложь будет раскрыта через неделю. В это время командующий потеряет доверие, и флот станет нестабильным». «Это верно». Лолян улыбнулся и облегченно вздохнул. «Фух», — вздохнув с облегчением, Лолян сказал своему спутнику: «Похоже, что пока мы продержимся еще неделю, этот кошмар закончится. Ха-ха-ха, это всего лишь неделя, мы определенно сможем выжить». Компаньон тоже казался очень взволнованным. «Хе-хе», — Лолян рассмеялся. Он также чувствовал, что они могут продержаться неделю. В конце концов, район их команды находится относительно близко к центру флота, это относительно безопасно. Подумав об этом, он почувствовал жалость к своим коллегам, находящимся на краю флота. «Существует высокая вероятность того, что гигантский змей нападет на них. Подкрепление может прибыть через неделю, но в течение этой недели им придется столкнуться с атаками гигантского змея. Парни на краю пропасти действительно несчастны. Я надеюсь, что этот монстр не появится в течение этой недели». Лолян мысленно помолился. Он надеялся, что великий змей отдохнет в течение этой недели или спрячется и залечит свои раны, но как только он подумал об этом, на корабле поднялась суматоха. Глава 550. План. Что случилось? Лолян был потрясен. Он встал и оглянулся, только чтобы увидеть, как кто-то кричит в ужасе. «Змея! Гигантский змей снова появился! Черт возьми!» Лолян сердито завопил, затем подбежал к дисплею сбоку, на котором было изображение гигантской змеи. «Подожди, это место!» Внезапно зрачки Лолина сузились. В следующую секунду его лицо побледнело, когда он о чем-то подумал. «Разве это не та область, где находится наш корабль? Это гигантская змея рядом с нашим космическим кораблем?» Лолян, который пришел с таким ответом, в этот момент почувствовал, что падает в обморок. Он сглотнул слюну и начал громко кричать: «Беги!» Он ничего не хотел больше, чем сбежать с космического корабля сейчас, а затем быстро сбежать из этого места, но ему совершенно ясно, что даже если он тайно заберет спасательную капсулу в одиночку, его заклеймят как предателя и дезертира. Для него больше не будет места на небесах. Более того, даже если он откажется от всего и прыгнет в спасательную капсулу, он, скорее всего, не сможет избежать нападения великого змея. В конце концов, согласно его прошлому опыту, дальность атаки великого змея ужасающе огромна. В этот момент на него накатила огромная энергетическая волна. В одно мгновение на лице Лолина появилось испуганное выражение. Он знал, что все кончено, на этот раз все действительно кончено. Это была его последняя мысль. Его космический корабль был уничтожен в следующую секунду. Все люди внутри превратились в атомы, и в этот момент все мысли остановились. Лолян и многие другие думали, что смогут прожить неделю, но они никогда не ожидали, что великий змей бросится и покончит с ними сразу после того, как они получат эту новость. Рев. В космосе гигантская змея стояла с поднятой головой. Ранее он использовал навык разрыв гаммы, чтобы уничтожить более 1800 линкоров. Кроме того, на расстоянии есть еще много кораблей, которые были серьезно повреждены. Однако флот мгновенно перешел в контратаку. Дождь лазерных лучей полетел в сторону Фан Юня, от которого он быстро уклонился. Гигантская черепаха помог со стороны и начал расширять пространство вокруг себя. Уклонившись от первой волны атак, Фан Юнь уничтожил еще от 2000 до 3000 линкоров. Урон, нанесенный Фан Юнем на этот раз, еще более серьезен. 5000 кораблей были непосредственно уничтожены, а 8000 кораблей получили серьезные повреждения, в результате чего они перестали работать. Кроме того, более 30 тысяч кораблей получили повреждения различной степени. Это привело к тому, что этот флот впал в состояние паники. Внезапно у них в голове возникла мысль, смогут ли они действительно продержаться неделю. Сила, которую Фан Юнь продемонстрировал на этот раз, была действительно слишком ужасающей. Самый мощный энергетический всплеск во Вселенной превратился в острый клинок, пожинающий их жизнь. К сожалению, после уничтожения этих космических кораблей трудно получить от них какую-либо биоэнергию. Фан Юнь немного потерял дар речи. На данный момент он покинул территорию рядом с флотом. Он получил некоторые повреждения из-за контратаки флота, поэтому он планирует восстановить свои травмы в этом месте, прежде чем начать дальнейшую атаку. Теперь то, что мешает ему быстро съесть этот флот, это скорость его восстановления. По мере того, как его сила и размеры продолжают расти, скорость его регенерации становится все более и более недостаточной, особенно после эволюции родословной. Если разрушенные космические корабли можно будет преобразовать в биоэнергию, мне будет достаточно снова эволюционировать и набрать больше очков навыков. Может быть, даже новый навык. Фан Юнь хотел быстро развиваться, приобретать новые навыки, а затем поднять свою силу на следующий уровень. Не может быть, его положение становится все более и более серьезным. В конце концов, он сражается против нескольких небес. Каждое небо охватывает от сотен тысяч до миллионов галактик, охватывая диапазон в сотни миллионов световых лет. Ресурсы, которые они имеют под своим контролем, огромны. Текущая боевая мощь, которую он продемонстрировал, уже превышает 4 и краткий уровень, и после того, как он победит подкрепление 5 и 6 небес, он определенно вызовет еще большее беспокойство. Может быть, более могущественные небеса нацелятся на него и отправятся разбираться с ним. Поэтому, несмотря на значительное увеличение силы, Фан Юнь все еще испытывает чувство срочности в своем сердце. Если он хочет получить большое количество биоэнергии с космических кораблей, он должен использовать черную дыру. К сожалению, этот навык не является мгновенным навыком пожирания, таким как пожирание небес. Требуется время, чтобы вытащить космические корабли и поглотить их, и остальная часть флота будет безумно атаковать его в течение этого времени. Ну, если бы я мог каждый раз отделять несколько космических кораблей от основного флота, то поглотить их станет намного проще. После того, как Фан Юнь подумал об этом, он немедленно связался с гигантской черепахой. Он хотел, чтобы гигантская черепаха проверила свою способность расширять пространство. Ему нужны некоторые точные данные, чтобы выполнить свой следующий план. Пообщавшись некоторое время с гигантской черепахой, Фан Юнь немедленно провел тест. Окончательный результат показал, что гигантская черепаха может расширить пространство диаметром 10 000 км более чем в миллион раз. Это предел гигантской черепахи. Этот диапазон и активность уже чрезвычайно пугают. Этого более чем достаточно для Фан Юня, чтобы использовать его на этом флоте. Фан Юнь планирует использовать этот метод, чтобы сократить небольшие команды на краю флота, каждый раз сокращая только небольшую часть. Постепенно весь флот будет становиться все меньше и меньше. В конце концов, он будет полностью поглощенным. В чрезвычайно расширенном пространстве он может поглотить небольшую группу войск, прежде чем большой флот сможет отреагировать и напасть на него. Если этот план может быть идеально выполнен, его скорость не только увеличится, но и ему не придется каждый раз получать травмы. Подумав об этом, он повел великую черепаху к месту расположения флота коалиции. В темном пространстве большой флот двигался вперед. Флот мог выглядеть спокойным на поверхности, но, глядя внутрь каждого линкора, многие солдаты и персонал имели унылое и подавленное выражение лица. Предыдущая атака Фан Юня причинила им тяжелые потери. Психическое здоровье многих людей было очень плохим. Они боятся, что именно они погибнут в следующей атаке. Это чертово чудовище. В рубке управления командного корабля пятого неба Хуа Жун сильно сжал кулак, его сердце было наполнено ненавистью. Их флот постепенно становился все меньше и слабее с каждой атакой гигантского змея. Что еще более важно, атмосфера во флоте начала меняться. Это изменение очень фатально для их флота. Если они не позаботятся о психическом состоянии своих солдат, то в следующий раз, Когда гигантский змей нападет, их флот рухнет. Глава 551. Хитрость змея. ГМ. В темном пространстве возникла волна колебаний, из которой появилась чрезвычайно большая змея. Один его размер может вселить ужас в сердца сильных мужчин. Это гигантский змей. Это снова здесь. На флоте раздалось множество криков ужаса. Все со страхом смотрели на экран дисплея своих космических кораблей. На экране появился великий змей. Глот. Фан Юнь открыл рот и проглотил два ближайших космических корабля в свой желудок. Затем использовал разрушительную антиматериальную бомбу, чтобы превратить сотни космических кораблей в энергию, которую он быстро проглотил. Ближайшие космические корабли быстро отреагировали и начали яростную контратаку. Но, как ни странно, лазерные лучи и гигантские ракеты сильно замедлились после приближения к Фан Юню, став почти неподвижными. Их первоначальная скорость ниже световой была замедлена в бесчисленное количество раз. Это связано с возможностью расширения пространства гигантской черепахи. Пространство вокруг Фан Юня расширилось в миллион раз, поэтому эти лазерные лучи также замедлились в миллион раз. Столкнувшись с бесконечно медленными атаками, Фан Юнь усмехнулся, затем схватил гигантскую черепаху и развернулся, прыгнув в глубины космоса и полностью исчезнув. На этот раз Фан Юнь собрал отличный урожай. Его очки биоэнергии напрямую достигли 700 миллиардов. Он собирался снова эволюционировать. Ха, интересно, есть ли у этих парней контрмеры против способностей гигантской черепахи? Гигантская черепаха взяла на себя инициативу и расширила большой кусок пространства между Фан Юнем и флотом, дав ему достаточно времени, чтобы использовать свои навыки, и, как очень опытный охотник, Фан Юнь использовал это время, чтобы полностью поглотить эту маленькую команду. Фан Юнь чувствовал, что если флот коалиции хочет обойти этот план, единственное возможное решение – окружить его в тот момент, когда он появится, а затем начать атаку, не давая ему шанса сделать что-либо еще. Но у этой схемы есть недостаток. Им нужна невероятная скорость и реакция. Не зная заранее, невозможно мобилизовать так много космических кораблей за такой короткий период, не говоря уже о том, что Фан Юнь не будет просто сидеть и наблюдать, пока они не окружат его, и даже если им удастся послать несколько кораблей, чтобы окружить его, это ничего не даст, потому что отправка к нему нескольких космических кораблей ничем не отличается от доставки еды. Ха, сначала сделаем перерыв, а затем снова атаковать. Фан Юнь помахал гигантской черепахе, затем свернулся калачиком и начал отдыхать. Вскоре после этого он встал, вытащил гигантскую черепаху, а затем снова пошел в атаку на флот. Проделав это 5 раз подряд, Фан Юнь преуспел в том, чтобы вызвать первоначальный крах флота. Все космические корабли невольно придвинулись ближе, чтобы обрести чувство безопасности. Даже если бы их командир запретил им подходить слишком близко друг к другу, не было никакого способа остановить эту ситуацию. На самом деле, у флота коалиции все еще есть много космических кораблей. Корабли, недавно уничтоженные и съеденные Фан Юнем, составляют лишь 1/10 всего флота. Но даже если это всего лишь 1/10, это все еще десятки тысяч кораблей, плюс ущерб и потери, которые приносит их флоту каждая атака, в результате чего их боевой дух падает на дно. Даже если бы они могли поразить или даже ранить великого змея своими лазерными атаками, но в течение короткого промежутка времени он будет восстановлен до наилучшего состояния. Это почти так же, как если бы гигантский змей был неубиваемым существом, нацеленным на их убийство. Именно из-за непобедимого и неубиваемого образа Фан Юня психическое состояние многих солдат стало очень плохим. Никто не может оставаться оптимистом, сталкиваясь с непобедимым врагом и наблюдая, как их товарищи умирают один за другим. Никто не знает, когда настанет их очередь и погибнут ли они в следующей атаке. После последней волны атак, Фан Юнь успешно эволюционировал. Теперь он достиг 102 го уровня, но очков навыков, которые он получил, все еще недостаточно для того, чтобы улучшить какие-либо из своих навыков. Кроме того, даже командиры 6 и 5 флота испытывают давление из-за бесконечных нападений и преследований Фан Юня. Они были полны гнева, но им некуда было выплеснуть его. Они вообще ничего не могли сделать с Фан Юнем. «Командир Хуажун, что нам теперь делать?» – с тревогой спросил Бирну Хуажуна. Даже он испытывает сильное давление. Их флот действительно является одним из самых мощных обычных флотов на их небесах. Если бы они могли встретиться лицом к лицу с гигантским змеем, Бирн и остальные солдаты никогда бы не испугались и не заколебались, но гигантский змей просто слишком хитер. Он настаивает на том, чтобы каждый раз преследовать их. В нем просто нет достоинства воина или сильного существа. Всегда убегаешь после начала атаки. Мы можем только ждать. Хуажун сжал кулаки, из его глаз вырвался проблеск света. Никогда еще он не был так беспомощен. Его гнев и ненависть к великому змею достигли крайности. До этого он получил важную новость. Прибывшие сюда подкрепление несет с собой поисковое устройство нового типа. Они планируют использовать это устройство, чтобы зафиксировать положение и путь отхода гигантского змея. Самым сложным аспектом гигантской змеи является его способность к скрытности. Он может легко приблизиться к ним без их ведома и начать скрытую атаку. У них нет никакого способа справиться с этой способностью. Кроме того, гигантский змей может легко использовать скрытность для бегства. Это также причина, по которой Хуажун и Бирн редко приказывают своим флотам преследовать великого змея. Пока мы ждем прибытия подкрепления, все изменится. Все должны продержаться до тех пор. Поговорив с Бирном, Хуаронг отдал ряд последовательных приказов своим подчиненным. Эти приказы должны были успокоить его подчиненных. В то же время они тщательно напоминали и предупреждали их. Если кто-то посмел ослушаться военных приказов и дисциплины, он не будет милосерден. После этого весь флот вернулся к своему обычному виду. Хотя между космическими кораблями все еще существовало относительно близкое расстояние, это расстояние является умеренным. Намного лучше, чем паническое скопление людей раньше. Однако все знают, что эта стабильность лежит только на поверхности. Большинство солдат все еще нервничают и подавлены. Одной искры может быть достаточно, чтобы взорвать флот. Однако на данный момент никто не может решить эту проблему. Фан Юнь остро уловил беспокойство и панику со стороны флота. На самом деле, он уже заметил их эмоциональную перемену от их странного движения раньше. Просто это никогда не было так очевидно, как сейчас. Может быть, я смогу использовать это. Глаза Фан Юня загорелись. Он мог бы использовать эмоции солдата и экипажа, чтобы нанести дополнительный урон флоту, возможно, даже привести его к краху. Глава 552. Хаос. Затем Фан Юнь несколько раз атаковал этот флот, в результате чего он потерял еще 20 000 боевых кораблей, но сам он все еще был цел. Столкнувшись с такой отчаянной ситуацией, флот, наконец, начал разваливаться. Прежде всего, большинство космических кораблей на краю начали боязливо протискиваться к внутреннему слою. Это происходит потому, что в прошлом Фан Юнь в основном нападал на космические корабли на краю, посеяв семя страха в их сердцах. Никто не хочет оставаться на краю команды и противостоять нападению непобедимого великого змея. Это почти верная смерть. Из-за этого команды на краю первыми рухнули. Черт возьми, выслушав отчет, Хуажун закричал от гнева. Соедините их капитана с моим звонком. Вскоре после этого перед Хуажуном появилась голографическая проекция, на котором сидел стройный мужчина. Это капитан одного из космических кораблей на краю. И этот корабль, один из первых космических кораблей, который попытался приблизиться к ядру флота, нарушив строй и дисциплину. Капитан был потрясен, увидев Хуажуна. Звонок был соединен без его ведома или согласия. «Какого черта ты делаешь?» Лицо Хуажуна было чрезвычайно мрачным, когда он пристально посмотрел на капитана на голографической проекции. Его глаза, казалось, хотели съесть его. Капитан снова опешил, его тело непроизвольно затряслось, но он глубоко вздохнул и торжественно произнес: «Командир Хуажун, мы больше не можем оставаться на краю флота». Как только он произнес эти слова, ему вдруг показалось, что он сбросил с себя какую-то ношу. Собравшись с духом, он громко крикнул: «Все корабли на периферии – просто пушечное мясо. Командир Хуажун, я просто не хочу быть пушечным мясом. Кто сказал тебе оставить свою должность?» Однако Хуажун не прислушался к словам этого капитана. Он злобно отругал его: «Немедленно возвращайтесь на свое место. В противном случае вас расстреляют на месте». Услышав угрозу Хуажуна, лицо капитана побледнело. Он стиснул зубы и сказал: «Командир Хуажун, вы не квалифицированы для этого. Я капитан команды с шестого неба. На самом деле, на данный момент большинство космических кораблей и команд на переднем крае флота находятся на шестом небе. Очень немногие из них с пятого неба. Поэтому, услышав, что Хуажун хочет превысить полномочия их командира и лично казнить его, Он очень разозлился. Большая часть флота Пятого Неба пользовалась различными льготами. Большинство их космических кораблей находится в центре флота, наслаждаясь миром, пока они живут в ужасе, и теперь Хуа-Жун хочет казнить его. Хаем, за мной остается последнее слово в этом флоте. Я верховный главнокомандующий. Не забывай об этом, холодно сказал Хуа-Жун. Я даю тебе 3 секунды. Немедленно садитесь на свой корабль и возвращайтесь на свой пост. Иначе мы вас застрелим. 1, 2, 3. Капитан в голографической проекции стиснул зубы. Он столкнулся с большим давлением, но по-прежнему хранил молчание. В конце концов сверху появился черный ствол и несколько раз выстрелил в него. Бах, бах, бах. Вместе со шквалом выстрелов капитан был быстро убит. Его тело упало на пол, и его кровь просочилась на панель управления. Заместитель капитана слушает мой приказ. Убив капитана, Хуа-Жун сказал застывшему вице-капитану: «Я приказываю тебе взять на себя роль этого парня раньше, веди свой корабль туда, где тебе место». «Да, да», заместитель капитана торжественно кивнул, как будто боялся проявить даже малейшее неповиновение. Заместитель капитана начал отдавать приказы солдатам, ведя их обратно к краю флота. Однако при нынешнем состоянии флота край уже наполнен хаосом. Их предыдущее положение уже было занято другими людьми, и другие космические корабли все еще двигались вглубь флота, делая формирование еще более хаотичным. «Сейчас что нам теперь делать?» Заместитель капитана выглядел беспомощным. Он посмотрел на проекцию Хуа-Жуна с невинным видом, как будто говоря ему, что он хочет вернуться на их позицию, но их позиция была занята. После этого он и капитан другого космического корабля начали общаться, готовились поменяться позициями и завершить свою оборонительную роль, но кабина внезапно наполнилась шумом. «Что?» Заместитель капитана был ошеломлен, он сурово посмотрел на шумную команду в центре управления. Команда серьезно посмотрела на него в ответ. Некоторые из них нерешительно встали и сказали: «Капитан». Их предыдущий капитан был застрелен прямо у них на глазах. Они также знали, что их вице-капитан стал новым капитаном. «Что ты хочешь сделать?» Глядя на шумных людей в центре управления, заместитель капитана громко взревел. Его рев, казалось, возымел определенный эффект, так как в центре управления стало намного тише. «Ха-ха!» Заместитель капитана глубоко выдохнул, но в этот критический момент солдат внезапно направил пистолет на заместителя капитана. «Дорогой капитан, не могли бы мы, пожалуйста, вернуться? Мы не хотим оставаться на краю флота. Солдаты этих космических кораблей уже находятся на грани краха, поэтому, когда они услышали, что возвращаются на край, они взорвались. Некоторые из них даже отбросили военную дисциплину и начали угрожать своему капитану. Что ты делаешь?» Когда заместитель капитана увидел эту сцену, он задрожал от страха и гнева. Он зарычал на человека, указывающего на него. Но на этот раз его рев не сработал. Солдат прямо нажал на спусковой крючок, выстрелив в голову новому капитану, занявшему этот пост менее минуты. Эти солдаты получили контроль над своим космическим кораблем, а затем непосредственно управляли им, чтобы отчаянно лететь вглубь флота. Дело было не только в том космическом корабле, большинство кораблей на периферии флота были такими же. Тысячи космических кораблей, десятки небольших команд устремились вглубь флота, полностью нарушая построение и распространяя хаос. «Черт возьми, убейте этих ублюдков! Уничтожьте те космические корабли, которые покинули свой пост». Хуа-Жун холодно отдал такой приказ, определив судьбу сотен тысяч людей. Глава 553. Мой юник Армен. Бум, бум, бум, бум. Какое-то время в этой космической области взрывалось много кораблей. Эти космические корабли не ожидали, что на них внезапно нападут их товарищи и товарищи не меньше. Поэтому они не смогли вовремя активировать свой энергетический щит. В одно мгновение 4-5 тысяч кораблей взорвались в хаотическом строю. Погибло более 1 000 000 солдат и членов экипажа. В это время корабли, которые планировали двигаться вглубь флота, больше не осмеливались двигаться легко. Они могли оставаться только на краю флота. В глубокой пустоте Фан Юнь холодно уставился на сцену внизу. И он, и гигантская черепаха спрятались в глубоком космосе, полагаясь на способности гигантской черепахи. Следовательно, он ясно видел предыдущую сцену. В его сердце вспыхнула радость. Похоже, что у их флота проблемы. На лице Фан Юня была улыбка. Он знал, что приближается подкрепление. Если он хочет уничтожить и съесть этот флот, он должен действовать как можно скорее, и внутренний разлад – прекрасная возможность. Однако он не появился непосредственно и не атаковал флот. Если он сделает это сейчас, это, скорее всего, приведет к тому, что флот снова объединится. Ему нужно позволить неудовлетворенности и разногласиям продолжать разрушать их. После того, как семена ненависти и раздора прорастут, придет время собрать урожай. Флоты двух небес продолжали двигаться вокруг этого звездного поля. Формирование команды по-прежнему аккуратное, но за этим спокойствием скрывался страх. Особенно корабли на периферии флота. Солдаты и экипаж внутри кипит от гнева и недовольства. Хуажун обращается с ними как с пушечным мясом, и они не намерены это скрывать. Никто не хочет быть пушечным мясом для других людей, особенно если упомянутые люди не заботятся о своей жизни и могут даже безжалостно убить их. Те же парни, которые извлекли выгоду из их жертвы, не колеблясь атаковали и убили их по приказу главнокомандующего Хуажуна. Хуажун надеется сохранить дисциплину в команде. Ему плевать на все остальное, кто бы ни был принесен в жертву или мертв, для него это не имеет значения. Руководители команд и капитаны внутри флота также не хотят идти на край. Поэтому Хуажун и эти люди сразу же поладили. Они не хотели, чтобы корабли снаружи заняли свои позиции, поэтому они использовали силу, чтобы заставить их повиноваться. Из-за разницы в численности и полномочиях космические корабли, стоявшие на краю флота, не осмеливались причинять неприятности. По крайней мере, на первый взгляд. Тем не менее, несомненно, что космические корабли и команды на краю чувствовали себя неловко и злились, поэтому они начали тайно контактировать друг с другом. Кармен, командир Хуажун отказался от всех нас. Где-то во флоте, внутри неприметного линкора обратился мужчина к голографической проекции. Крепкий мужчина, капитан этого линкора, и в настоящее время он разговаривает с капитаном другого линкора, своей подругой. Отношения между ними довольно тесные. Вот почему он осмелился пожаловаться на решение начальства. «Ха, старина Мо, у нас нет выбора». Кармен горько улыбнулась. «Это решение командира Хуажуна, что мы можем сделать? Значит, мы можем только послушно действовать в качестве пушечного мяса? Ты можешь это принять?» После минутного молчания, Мо Юнь сжал кулак и закричал с взволнованным выражением на лице. «Кармен, ты ведь тоже этого не хочешь?» «Верно», — он прищурился. «Может быть, в следующий раз наш космический корабль будет уничтожен нападением великого змея. В это время никто не будет помнить или оплакивать нас, за что я пошел в армию и так долго боролся. Для статуса, власти, деньги. Теперь они хотят, чтобы я отказался от всего, за что боролся, и послушно стал для них пушечным мясом».